Глава 102. Синий «Мерседес» оказался действительно старым. Это была модель 70-х годов. Зато сам Младен, несмотря на свои очевидные 60 лет, выглядел крепким и здоровым мужиком. В спортивных штанах и в футболке он вышел из машины, поздоровался с Виктором и предложил проехаться. Ехали они полчаса, остановились в небольшой живописной деревушке над морем. Перед покрашенными в салатный цвет деревянными воротами Младен просигналил, и через пару минут из калитки вышли недостающие двое: высокая девушка в джинсах и свитере и второй мужчина, одетый в серый костюм и голубую бабочку, выглядевший в жизни еще старше, чем на интернетовской фотографии. «Радко», — представился мужчина. «Весна», — девушка сделала ударение на первом слоге своего имени, протянула Виктору руку. Немного низкий голос Весны странным образом насторожил Виктора. «Наверное, она курит», — подумал он с сожалением. «Покажи деньги», — попросил Виктора Младен перед тем, как снова сесть в машину. Виктор достал из кармана кредитку банкира. «Здесь намного больше, чем вы просили». «Хорошо, проверим», — кивнул Младен. «Сейчас подъедем к яхте, потом в магазин». Яхта стояла в бухточке, неподалеку от этого живописного села. Оказалось, она намного меньше, чем те, которые заходили к ним на антарктическую станцию, и еще меньше, чем он себе ее представлял. «Весна», — прочитал он вслух название. «Весна», — поправил его Младен, и Виктор понял, что яхта названа в честь их будущей спутницы. Минут через 20 они подъехали к другой бухте. Здесь уже городок был побольше и даже с маленькой набережной. На набережную фасадом выходил магазин яхтенного оборудования. Туда они вчетвером и зашли. Услужливый смуглый продавец, сам без сомнения яхтсмен, долго объяснял что-то Младену и Радко. На широкий стол прилавок уже легли несколько катушек троса, металлические побрякушки, карабины, крючья. Все это Младен и Радко внимательно осматривали, потом кивали и спрашивали о чем-то следующем, после чего продавец снова пропадал за дверью. Когда все покупки были уложены на столе прилавки, Младен повернулся к Виктору, давая ему свою карточку. Получив кредитку, продавец лениво, но внимательно осмотрел ее, вставил в ручной кассовый аппарат, прокатал оттиск карточки, на котором тут же напечаталась сумма — $3800. После этого продавец протянул оттиск и его копию Виктору, и Виктор понял, что надо делать, аккуратно расписался за покойного банкира. Купленное загрузили в просторный багажник, после этого отвезли все на яхту. Пока ехали назад, Виктор, сидевший теперь сзади, то и дело ловил на себе немного напряженные взгляды то Младена, то Радко. Только Весна поглядывала на него по-другому, взгляд ее был чуть растерянный. Еще уловил в нем Виктор жалость. Тут же попробовал принять более твердое и решительное выражение лица. «Покажи карточку еще разок», — попросил Младен, остановив машину возле супермаркета уже в Сплите. Младен внимательно изучил подпись на обратной стороне, чмокнул губами вслед своим мыслям. «Ладно, иди занимайся своими делами, запас еды я на нее сам куплю». «Я же города не знаю», — удивился Виктор. «Вы хотя бы меня к гостинице подвезите». «Вон гостиница», — показал рукой Радко. «3 минуты пешком». Виктор обернулся и действительно увидел свою гостиницу. «Отплываем 8 в 6 утра», — проговорил Младен. «Завтра к 11 я подъеду». «Можно чуть позже, к 2. У меня соревнования. Я тут с командой по армрестлингу». Младко и Радко переглянулись. Взгляды их были тяжелыми. «Можно», — медленно ответил Младен. «У меня еще одна просьба», — заговорил Виктор, и к своему ужасу понял, что голос его дрожит, и само лицо, вероятно, никакой уверенности в себе не выражает. «Я хотел взять с собой пингвина, чтобы выпустить его в Антарктиде. Я уже там был». На неподвижном круглом лице Младена шевельнулись толстые губы. «Завтра поговорим», — сказал он. «Ты в каком номере?» 148-й». Младен кивнул и протянул Виктору руку. К гостинице Виктор шел, не оглядываясь, хотя очень хотелось. Он спиной ощущал на себе пристальные напряженные взгляды и никак не мог понять причину этого отношения к себе. «Просто не доверяют», — подумал он в конце концов. «Ну ничего, карточку проверят, поймут, что я их не обманываю. Тогда все будет нормально».